Глава 19. В определенных обстоятельствах ты будешь использовать все, что тебе доступно. Комбинации заклинаний, незаконную магию. Скорее всего, я этого вдоволь нахлебаюсь на переднем крае. Ави говорил уже некоторое время. Рен даже не помнила, кто начал тему. Распространенный в студенческой среде вопрос. У кого какая специализация? Кора специализировалась в анатомической магии. Она была прирожденным хирургом, а особый интерес вызывал у нее человеческий мозг. «Мы так мало о нем знаем», — сказала она тихо, с выражением жадного интереса на лице. Тиммонс — усилительница со специализацией в магическом праве. Рен уже сотню раз обсуждала с ней это решение. Мудрый выбор для девушки, чей природный талант обрекал ее на роль пешки в играх городской аристократии. Никогда не помешает иметь представление о юридических основаниях различных заданий, которые она будет выполнять ради их благоденствия. Стремления Ави тоже не стали для Рен неожиданностью. Он проходил подготовку штурмовика. Современные армии нуждались в воинах, владеющих специальными видами магии. У паладинов Рен попыталась не думать о Девлине. Эта магия носила преимущественно оборонительный характер. В полномасштабном столкновении они находились бы в передних рядах воинского построения. Задача штурмовиков состояла в том, чтобы прорвать эти ряды. Ави изучал сфокусированные атакующие заклинания, особенно полезные в ближнем бою, использовавшие в том числе физическую мощь мага. Рен понимала, что парень вроде Ави вызовет у военных большой интерес. Он уже упоминал о том, что отказался о предложении Брайтсвордского легиона, официальной городской гвардии. Рен считала, что это хороший ход. Договор с каким-либо из крупных домов будет для него намного более выгодным. Каждый из них содержал свою армию. В итоге они гораздо сильнее опасались друг друга, чем войск окружающих Катар территорий. Уже много лет у Катара не было серьезных врагов. «А ты, Тео?» До этого момента он молчал. Рен знала, что отпрыски великих домов посылались в Бальмерикскую академию с тем расчетом, что после нее они будут развивать семейное дело. Какую же роль они могли бы сыграть в укреплении уже устоявшейся олигархии? Некоторые дети учились управлению людьми и процессами, другие фокусировались на внедрении новых подходов, а кое-кого просто вымарывали из семейной истории, поскольку они не соответствовали ожиданиям родителей. «Моя основная область интересов — военное искусство и градостроительство». На первый взгляд это казалось скучным, но Рен знала, что его отец также развивал свою магию в сфере градостроительства. Вместе с прокторами он проектировал Поднебесье, не говоря уже о том, что он построил большую часть катарской системы каналов. Ее внимание привлекло упоминание о военном искусстве. Тео вряд ли рассчитывал на долю простого воина, но, возможно, у него есть виды на то, чтобы стать военачальником. От них требуется безупречное владение магией, способность просчитывать действия на несколько ходов вперед, но в то же время быстро подстраиваться под меняющиеся обстоятельства. Рен посмотрела наверх, на летящего в небе Вегу. У нее были несколько другие представления о том, каким занятием мог готовиться парень вроде Тео Бруда в их городе. «А ты, Рен?» Вопрос задал Тео. Он всегда слегка прищуривал глаза, когда что-то вызывало в нем искреннее любопытство. Она встретила его взгляд и притворилась, будто не заметила, что наследник одного из самых богатых домов Катара проявляет к ней прямой интерес. Сколько раз она повторяла ответы для собеседования, которое так и не состоялось. И сейчас, в глухом лесу, у нее появилась возможность себя презентовать. «Я специализируюсь в магической теории». «Какой раздел?» «Научные исследования и прикладные разработки». Тиммонс взяла ее под руку. «Она творец заклинаний». «Это не единственная моя сильная сторона, но да». «У меня есть навыки в создании новой магии». Рен поколебалась, потом добавила. «Шеверины заинтересовались моим исследованием заклятий распределения энергии. Это одно из многих перспективных направлений моей работы». Тео вскинул светлую бровь, но Рен не смогла прочесть его реакцию. Она произвела на него впечатление, или он подумал, что она слишком самонадеяна. Она знала, что большие дома с жадностью набрасывались на новую магию, но ей также было известно, что к творцам магии относились как к художникам или писателям. Никто не воспринимал их всерьез до тех пор, пока они не создавали нечто, достойное всеобщего внимания. «Рен также умеет отслеживать магию», — сказала Тиммонс. «Это не ярко выраженный синестетический дар, но она ощущает, как формируется большинство заклинаний. Моя девочка — настоящий талант». Тео снова поглядел на Рен. Она надеялась, что он что-нибудь у нее спросит, покажет свой интерес. Но вмешательство Ави не оставило на это шансов. Тот поднял вверх сжатую в кулак руку. Призыв к тишине. Все сразу замолчали. Рен ожидала худшего, но они услышали лишь отдаленный шум текущей воды. «Да ладно», — пробормотал Ави. «Не везет, так не везет». Группа тронулась дальше. Шум становился все громче. В просветах между деревьями они увидели то, что подтвердило их почти очевидное предположение. Путь им преграждала река. Довольно широкая. Лес на противоположной стороне сливался в темную полосу. Ави вывел их на высокий берег. «Это река Талая. Я знал, что она где-то тут, но не думал. Мы на дальнем от дома берегу. Вот так известие». «Может быть, где-то есть мост?» — спросила Тиммонс. «Например, ниже по течению». «И кто бы его здесь построил?» — ответил Ави. «Тут никто никогда не жил». «А брод?» — с надеждой спросила Рен. Ави почесал бороду. «Придется зайти высоко в горы, чтобы найти место, где ее можно будет перейти. А это приведет нас к значительно более тяжелым горным проходам. Кроме того, мы там встретим сильное течение». Он посмотрел вниз по реке. «А к югу она, похоже, становится шире. Готов поспорить, вода в ней ледяная». «У нас есть магия», — сказал Тео. «Для решения всех этих проблем существует заклинание». Ави хихикнул. «Ты когда-нибудь творил заклинание во время заплыва? Или находясь по грудь в холодной воде?» Тео прикусил нижнюю губу, но ничего не сказал. Ави был прав. Для магии требовалась сосредоточенность. Они могли бы подкрепить пересечение реки вплавь заклинаниями, но очень возможно, что эти заклинания развалятся в ту же секунду, когда их головы окажутся под водой. Река, казалось, текла не особенно быстро, но даже небольшое течение на глубине могло наделать бед. Рен уже исключила форсирование реки вплавь, пусть и при помощи заклинаний, и обдумывала другие варианты. «А если построить плот?» — спросила Тиммонс. «Можно», — ответил Ави. «Ты знаешь, как его строить?» «А ты разве не знаешь?» Он невесело усмехнулся. «С отцом я ходил в пешие походы. Мы ни разу не строили вместе ни лодку, ни плот. Кроме того, мы сможем сделать только небольшое плавательное средство и переправлять одного-двух человек за раз. Даже при помощи магии в этом случае очень велика вероятность катастрофы». «Путевая свеча». Тео посмотрел на Ран. «У тебя есть путевая свеча. Мы можем разрезать ее скальпелем кора на равные части. Каждый зажжет свою, и мы окажемся на том берегу». Рен кивнула. Идея была неплохая, но она уже ее обдумала и отбросила. «Мы плохо видим противоположный берег». Остальные прищурились, всматриваясь. Но Рен была права. Они видели только смазанную береговую линию. Отсутствовала конкретная, легко представимая цель для прыжка. Естественно, никто из них не был в этой долине раньше. Они не смогут сформировать в голове образ места назначения, необходимый для путешествия по восковым путям. «Если мы не видим, куда телепортируемся, то не можем контролировать, где окажемся. Здесь очень большая степень неопределенности. Может и сработать, но остаются высокие шансы на то, что кто-то из нас переместится прямо в дерево. Тео не понравилось, что его идею так быстро дискредитировали. Он поглядел на реку. «Мы можем телепортироваться поближе к тому берегу и проплыть остаток пути». Рен вздохнула. Об этом она тоже уже подумала. «Это не сработает из-за стандартной задержки». Остальные вопросительно посмотрели на нее. Тиммонс шмыгнула носом. «Объясни, Зубрила». Рен ответила. «После путешествия по восковым путям тело появляется в нашей реальности несколько раньше, чем разум. В обычных условиях эта задержка незаметна, потому что мы не видим себя со стороны в момент появления. Но способность управлять собственным телом возвращается к нам примерно через 3 секунды после нашей материализации в выбранном для прыжка месте». Ави не мог вывести следствие этого факта. «И это значит...» «Это значит, что после перемещения в реку мы будем целых 3 секунды находиться в воде без сознания. Что, если у тебя будет открыт рот? Или ты ударишься о камень? Мы можем утонуть еще до того, как разум найдет тело. Кроме того, если мы сейчас используем какую-то часть путевой свечи, то уменьшим то расстояние, на которое доброволец сможет переместиться после того, как мы перейдем через горы. Свечу следует сохранять для каких-то чрезвычайных обстоятельств». «Более чрезвычайных, чем широченная река, которая преграждает нам путь?» Теперь Тео выглядел по-настоящему раздраженным. «Ну хорошо. Какой тогда твой гениальный план?» «Я думаю». Размышление требовало времени. Рен шагала взад и вперед по берегу. Остальные сложили сумки на теплые от солнца камни. Тиммонс сбросила ботинки и растирала пятки. Ави запускал по воде плоские камушки. Кора каким-то образом умудрилась уснуть. Рен перебирала теорию за теорией, а солнце тем временем все ниже опускалось к деревьям. Она взвешивала преимущества левитационных заклятий, когда в глаза ей ударил особенно яркий солнечный луч. Она прикрыла глаза ладонью и снова взглянула на реку. Вода приобрела глубокий синий цвет, кое-где прерываемый белыми стремнинами. Заходящее солнце провело прямую полосу поперек реки. Широкую, золотую, так похожую на... мост. Тео скривился. «Здесь нет мостов». «Пока нет». Рен подошла к самому обрыву и прищурилась, стараясь разглядеть, достигает ли сверкающая дорожка противоположного берега. В голове она перебирала необходимые заклинания. Она повернулась к Тиммонс. «Мне нужна будет твоя помощь». Ее подруга кивнула. «Я в твоем распоряжении». «Ага», — сказала Рен. «Надо поторопиться. Неизвестно, как быстро будут меняться углы, а их сильное изменение неизбежно приведет к потере стабильности заклинания. Мы сделаем мост из солнечного света». Она показала на воду. Остальные повернули головы и увидели то, что она заметила чуть раньше. На поверхности реки, безупречной непрерывной полосой, протянувшейся от берега до берега, лежал густой золотой свет. Еще не настоящий мост, но это легко можно исправить с помощью магии. «Я применю связующее заклинание. Свяжу один берег с другим посредством солнечного света. Тогда он превратится в единый функциональный элемент. Это значит, что следующее заклинание изменит свойства всей световой полосы, а не отдельных частиц». «Какое заклинание ты используешь?» — спросил Тео. Уже второй раз с него слезла всякая напыщенность, и он проявлял искреннее любопытство. Можно считать это прогрессом. «Отражение, которое мы видим, возникло из-за угла падения света. Он достаточно маленький для того, чтобы поверхность воды отразила солнечный свет определенным образом, перенаправляя его. А как ты знаешь, смена направления влечет за собой изменение функции». Тео кивнул. «Третий принцип Окли. Изменение — входная точка для магии». «Я внесу изменения в изменения». «И сделаешь отражение твердым». Рен не могла в это поверить, но Тео улыбнулся. «Это умно». Рен попыталась не показать, что интерес Тео был ей приятен. Она привлекла его внимание. Теперь нужно было только, чтобы все получилось. «Если она с успехом применит такое заклинание, здесь и сейчас, это станет для нее первым шагом в будущее». Задумавшись об этом, Рен не заметила, что остальная группа вопросительно смотрит на них двоих. Тиммонс улыбнулась. «Объясни так, как бы ты объяснила ребенку. Свет станет мостом». Она показала на противоположный берег. «И мы перейдем реку по нему».